Заметьте, сударыня, с края линии, кажется, видишь один корабль. И собеседница императора, словно любуясь зрелищем, глядела вдаль своим рассеянным взглядом. Если бы она знала, чего стоила эта стройность, размеренность и точность. Ни в одном флоте нет таких жестоких взысканий, как в русском. До сих пор судовые экипажи Николая подчинены морскому уставу Петра I с его средневековыми санкциями четвертования, колесования, вырезывания ноздрей, повешения на реях, аркебузирования, битья кнутом и кошками. Многохвостная плеть из просмоленной пеньки заменяет в карательной практике флота смертоносные шпицрутаны сухопутных войск. Арестантские роты под начальством инженер-генералов надрываются над постройкой новых судов, но все это приводит только к внешней парадности и к праздному блеску морских спектаклей. Царь продолжал кокетливо выгибать свой стан перед Пушкиной, обволакивая ее жадными взглядами своих водянистых глаз. Между тем церемониал заканчивался. Отдавались сигналы к отплытию в Петергоф. Для обратного путешествия император пригласил фрейлину Загряжскую с ее племянницами на борт Ижоры принять участие в царском завтраке. Мы простились с нашими спутницами. Старуха Загряжская проводила Дантеса своей саркастической усмешкой. Александрина с некоторой тревогой оглянула нас. Старшая Гончарова обожгла моего кузена беспокойным, сухим и горящим взглядом. Пушкина с глубокой и нежной задумчивостью протянула на прощание свою руку для поцелуя. Мы вернулись к грибным катерам на Александрию. Пироскаф наш распустил пары и двинулся в обратный путь. Мы вышли из военной гавани. Граниты и мачты Кронштадта медленно уплывали от нас. Маленькое общество наше, несколько поредевшее, обменивалось впечатлениями от морского празднества. Дантес отошел в сторону. Флегматичный и бледный Медженис, вяло помахивая розовым клювом, излагал мне свои соображения о русском флоте. «Все эти военные суда — игрушки императора, не более», — медленно говорил он, раздвигая коленца своего телескопа, чтобы лучше оглядеть развернутую эскадру. «В течение 6 месяцев этот флот заперт льдами. Остальное время он служит для упражнения морских кадетов. У русских нет моряков, экипажи состоят сплошь из иностранцев. Гавани и рейды так неглубоки, что суда необходимо строить широкими и плоскими. Это делает их медленными и неповоротливыми. Все они построены из дурного материала. Ель не выдерживает ядер». Видно было, что атташе великобританского посольства спокойно гордится своим отечественным флотом. Мне хотелось вызвать Жоржа на рассказ о нашей средиземноморской эскадре, но кузен мой куда-то исчез. Через несколько минут я нашел его на корме судна. Опершись о перила, сурово и молча следил он за кипящей игрою брызг под тяжелой броней руля, не отрываясь пристальным взглядом от клокочущей пены.